Ночью вьюга снежная заметала след. Розовое нежное утро будет свет. Встали зори красные, озаряя снег. Ярко и страстное всколыхнуло брег. Вслед за льдиной синею в полдень я всплыву. Деву в снежном инее встречу наяву.